Апостол Петр. Принятое в миру деление православия и католичества на их приверженность, соответственно, Павлу и Петру, не вполне корректно, поскольку Петр, как выяснилось, в Риме никогда не бывал, и все здание Римской церкви сооружено епископатом вокруг этой персоны лишь ради обретения вероучительного преимущества и политической автономности, завершившихся претензии на верховенство над всеми прочими церквами, в том числе и восточными. Можно заметить, что пламенное послание Павла и толкование и мучение Христа являются основой доктринального христианства. Больше того, без толкований Павла невозможно представить христианство, но отсутствие в христианской истории Петра вряд ли кто-нибудь даже заметил бы. По поводу выдуманного церковного правопреемства от Петра профессор Александр Уэлдер говорил: «Мы полагаем, что апостол обрезания, как величает его Павел, его великий соперник, никогда не был в имперском городе, то есть в Риме». Примечание. Согласно христианскому преданию, свою жизнь апостол Павел закончил в Риме, где он, осужденный Нероном на обезглавливание, был казнен вместе с апостолом Петром в 29-й день июня, когда церковь и чтит их память. По общепринятой хронологии это произошло около 65-го года по Рождеству Христову. Примечание Владимирова. Также не имел там преемника, даже в гетто, еврейском квартале. Примечание Владимирова. Цитируется по Блаватской, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 30. Возвращаясь к теме происхождения имени Петр, взятого в действительности от Петра, мистерий, и к тому, что апостол Петр Симон умер не в Риме, а в Вавилоне, оставаясь ортодоксальным раввином, Блаватская писала: «Многие другие писатели, намного более ученые и заслуживающие быть выслушанными гораздо больше, чем автор данных строк, когда-либо претендовал, достаточно наглядно доказали, что Петр никогда не имел какого-либо отношения к основанию латинской церкви, что его предполагаемое имя Петра или Кифа, так же, как и его апостольство в Риме, является ничем иным, как просто игрой с термином, который в каждой стране означал в той или иной форме и иерофанта, или истолкователя мистерий, которым Петр никогда не был, примечание Владимирова, и, наконец, что он вовсе и не умер мученической смертью в Риме, где он, по всей вероятности, никогда не был, а умер, дожив до почтенной старости, в Вавилоне. В Сефер Тольдот и Ешу, еврейской рукописи Великой Древности, это, очевидно, подлинник и очень драгоценный документ, судя по тому, как заботливо евреи скрывали его от христиан, Симон, Петр, упоминается как верный слуга Бога, который проводил свою жизнь в аскетизме и медитации, как каббалист и назарей, который жил в Вавилоне наверху башни, составлял гимны, проповедовал милосердие и там умер. Примечание. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 3, 5, страница 123. Церковные историки утверждают, что апостол Петр, Симон, был в Риме во времена Нерона. Но Блаватская пишет, что боязливый, трижды отрекшийся от Спасителя Петр, никогда бы не решился на поездку туда, где христиан скармливали животным. Но, как раз наоборот, в Риме тогда побывал несравнимо более известный, нежели Петр, Симон, маг с похожим именем – Симон Волхв. Примечание Блаватская со ссылкой на Ориген против Цельса. Ненавидимый церковью за те же самые чудеса, которые, согласно Новому Завету, творили и Иисус, и апостолы. Если мы согласимся с тем, что и Иисус был распят около 70-го года до нашей эры, примечание «Смотри, Владимиров, Кумран и Христос», то гипотетическому апостолу Петру, казненному будто бы в Риме по церковному исчислению в 65-м году нашей эры, должно было бы исполниться к этому времени не менее 150 лет, что весьма фантастично. Мы уже говорили, что бесполезно гадать об этой неувязке. Может быть, существовали какие-то ученики апостолов, возможно, с похожими именами, если только эти имена вообще не были выдуманы 100 лет спустя. Исследователи Нового Завета отмечают, что и сами имена апостолов, данные в Новом Завете, довольно невнятно, так что до сих пор гадают, о каком, например, Иакове, брате Господнем, или Иоанне и прочее, идет речь. Примечание. Мещерская, рассматривая апокрифический текст учения «Отдая апостола», отмечает сложность идентификации апостолов по именам в Евангелиях. При современном уровне данных об этих текстах, в скобках Евангелий, Владимиров, а также из анализа послеканонической литературы, невозможно установить историю и причины трансформации имен, в скобках апостолов, Владимиров. Уже христианские авторы первых веков стремились к устранению противоречий в евангельских текстах. Это привело к тому, что писатели, начиная с Оригена, идентифицировали Фаддея Левия из текстов Марка и Матфея с Иудой Иаковлевым, Евангелие от Луки. Мещерское апокрифические деяния апостолов. Перенесение же на древние образы черт известных в то время исторических личностей являлось распространенным фактом заимствования, доказанным религиоведами.